Глава 19. Они не мои. Сидя у себя в беседке и вертя ключ в руке, я продумывала линию защиты. Что я скажу полиции, что скажу соседям. Они не мои. Но они лежали у меня дома, поэтому на них отпечатки моих пальцев. И потом там не только ключи Труитов. Нет, конечно. Иначе я бы кого-то позвала и эти ключи отдала. Но дело не только в этом. В ушах у меня звучал совет, который из-за забора мне нашептал Чейз. Не надо ничего усложнять. Ключи надо вынести из дома, подальше от себя. Сейчас же. Я нашла их 3 месяца назад, весной, когда сажала цветы на своем участке. Копнула лопатой поглубже, сквозь насыпной слой, где земля пожестче. Дюймах в 6 лопата стукнулась обо что-то жесткое. Сначала я решила, что это собрались в кучу камешки. Я засунула руку в перчатки в землю, и пальцы зацепились за кольцо. Я потянула за него, и в лучах солнца заблестел металл. Большая связка ключей, ее явно спрятали здесь, в углу сада. Первое, что я опознала — брелок с собачьей костью, колечком соединен с большим кольцом. Но на кольце — солидная связка ключей, и на каждом ключе маркером написана небольшая черная буква. Я внимательно их осмотрела, с каждого ключа стерла грязь и песок, чтобы точно прочитать буквы. Т, Б, С, К. Очистив половину ключей, я вдруг поняла. Это ключи от домов на нашей улице. Т, Труэты, Б, Брок, С, Сивер, К, Кора. И так далее. Что это значит? Откуда у Руби все эти ключи? Видимо, она спрятала эту связку во время следствия, когда сказала, что ключей от дома Труитов у нее нет, и просила меня поддержать ее, подтвердить полиции. Их ключа у нее больше нет. И вот оказалось, что это наглое вранье, а истину она закопала. Мало того, что у нее был ключ от дома Труитов, у нее были ключи почти от всех домов на нашей улице. А хозяева, скорее всего, понятия об этом не имели. Наверное, эта связка попала к ней не сразу. Она ее собирала не один год, пока жила здесь. Ведь она выгуливала собак, заносила в дом почту, сидела с чьим-то ребенком, а ключ ей оставляли под ковриком у двери, либо на время давали второй. Эти ключи она либо не возвращала, либо делала с них дубликат. Скорее всего, делала дубликат. И никому и в голову не приходило, что у нее есть ключ от их дома. Но почему ключей так много? Ведь есть соседи, которые Руби вообще не доверяли и нипочем не дали бы ей свой ключ. Но мы же здесь, одна семья. И доступ в один дом обеспечивал ей доступ в другой. Кто-то на всякий случай оставлял ключ у соседа, и такой ключ с биркой висел на крючке или лежал в кухонном ящике. Много лет назад мы с Тейт обменялись ключами. Вдруг кто-то из нас окажется без ключа на улице. Наша дружба давно остыла, но ключи так и остались. Не требовать же их назад. Это как-то слишком. Доводить дело до разрыва не нужно никому. И ключ от дома Тейта Хавьера Кора так и лежит у меня в прихожей, у задней стенки ящика стола, мало ли что. Естественно, Руби могла 100 раз его найти, сделать дубликат и воспользоваться им. Получалось, что она окольцевала нас всех и каждого, и вот эта связка оказалась в моих руках. Тогда, сидя в своем дворике, я долго, почти до вечера, мучилась, что делать с этой связкой. И подумала об озере, о том, что отпечатки пальцев исчезнут, а рука судьбы то ли вытащит эту связку на поверхность, то ли нет, но я буду вне подозрений. И с наступлением темноты я поспешила туда, мимо закрытых соседских дверей, мимо слабо освещенных крылечек. Ключи позвякивали в кармане, этот звон прорезал тихую ночь. Я крепко зажала их в ладонь, спустилась по тропке мимо бассейна и пошла к воде. Была уверена, что я одна. Но меня кто-то заметил. Кто-то стоял в углу бетонной площадки у бассейна, видел, как я пробежала мимо, и щелкнул меня своей камерой. И вот я стою на коленях на холодном деревянном полу у себя в прихожей. Держу в руке эту фотографию. Понимаю, какие выводы можно сделать, глядя на нее, как все можно повернуть против меня. Но зачем меня кто-то этим снимком пугает? Как хочет им распорядиться? У Престона и Мака наверху общий кабинет, но на собрании Мак все время был рядом со мной. И когда я пришла, он был уже там. А Престон явился позже. и вполне мог сунуть эту угрозу мне под дверь. Когда Труитов нашли мертвыми, Престон указал на Руби одним из первых, а когда ее упекли за решетку, его недоверие перекинулось на меня. «Просто по правилу, скажи мне, кто твой друг». На работе Престон наблюдал за мной. У него есть ключи от всех кабинетов в нашем здании. И все предупреждения он напечатал у себя, в том числе и «Я тебя вижу» на скомканном листе под его столом. Престон живет от меня в трех домах и вполне мог зайти ко мне, когда я дежурила. Раньше я видела в этих предупреждениях свой смысл — заставить меня выдворить Руби. Мол, если я ее не выгоню, эту улику обнародуют, покажут всем, в том числе и самой Руби. Но Руби больше нет, а мне опять подсунули это злосчастное фото. И кому теперь доверять? Причастен ли к этому маг? Насколько братья близки, насколько кровные узы превыше всего остального? Меня сковали страх и одиночество. Вспомнилось, как в начале летних каникул ко мне заявился маг с бутылкой пива в руке, на лице кривая улыбочка. Это совпадение? До него долетели слухи о новом повороте в деле Руби, и он возник у моего порога. Если так, какие цели он преследует? Сидя на холодном полу в прихожей, держа в руке фото, я еще раз позвонила брату. На сей раз он ответил с первого сигнала. «Харпер, что-то с отцом?» «Извини, нет, все целы». «А, ну хорошо», — он помолчал. «Просто в субботу ты два раза звонила. Да и недавно я пропустил звонок». Мы перезваниваемся редко, обычно по праздникам и когда есть новости о родителях. «Как думаешь, что я за человек?» — спросила я внезапно. Передо мной фото, улика, которую я скрыла. Что он ответит? Вдруг вспомнилось, что сказала обо мне Руби. Хамелеон, быть счастливой мне не светит. «Напилась, что ли?» — спросил он вместо ответа. «Нет. Вот как ты меня опишешь своему приятелю? Типа, моя сестра?» «Хороший человек», — выпалил он. Он вздохнул. «Ну, скажу, что когда мы росли, отношения были не блестящие, но я сам виноват. Много попил крови у нашего семейства. Что она относилась ко мне лучше, чем я заслуживал. Что она лучше меня». Я забыла об этой черте своего брата. Говорить напрямую, как есть. Всегда пытается загладить свою вину, но остановить ход событий не может. Я ошиблась. На подлинную Руби он ни капельки не похож. После паузы он спросил. «Так все в порядке? Или у тебя что-то приключилось?» «Ну...» — заговорила я, плохо представляя, с чего начать. Как все подать, чтобы не вызвать его осуждение? И вдруг поняла. «Зачем мне с ним подбирать слова? Он мой брат. Я видела, что он вытворял в этой жизни. Разве несправедливо, если он узнает, на что способна я?» «Приговор по делу об убийстве моих соседей отменен». «Вот это да!» Руби вернулась ко мне в дом. Все пошло кувырком, и она умерла. Кэлен молча слушал. «Полиция считает, что ее отравили». Снова молчание. «Ты здесь?» — спросила я. «Тебе что-то угрожает?» — спросил он негромко. «Нет», — я помолчала. «Кажется, нет. Не знаю. Господи, Кэлен, это такой кошмар!» Жуткая история, три покойника, и следствие только начинается. «Приезжай ко мне!» — я засмеялась. «Мне сейчас только маминого сочувствия не хватает». «Нет, я теперь живу отдельно. Господи, Харпи, мы так давно не общались». И правда, последний раз нормально поговорили под Новый год. 7 месяцев пролетело, и ни он, ни я друг о друге не вспомнили. «Я в Филадельфии», — сообщил он. «Под Филадельфией». «Что?» «Туда добираться 6 часов». «Долго рассказывать, у меня тут работа. Если не считать маминых бесконечных звонков, живу тихо и спокойно». «Тихо и спокойно» — это слова мамы. Так она говорила, когда все у него было в порядке. Будто тихо — это хорошо, а не огромная пелена обмана, под которой вечно что-то бурлит. Но я ухватилась за его первую фразу. «Ты переехал на новое место всего в 6 часах от меня и ничего мне не сказал?» «Не хочу тебе навязываться». «Что за глупости? Ты же была не в восторге, когда я приезжал навестить отца». Потому что отец ждал от Кэлена слишком многого. Прошлые надежды его так и не отпустили. И на второй или третий день свое недовольство он вытаскивал на свет, будто не мог существовать в настоящем. И я видела, как мой брат зеленеет. «Это не из-за тебя», — сказала я. Так или иначе, машины у меня сейчас нет. Я засмеялась, вспомнив его отговорки, всегда неуклюжие. Но если что, день дороги, и мы увидимся. «Потом позвоню», — сказала я. «Рада тебя слышать. Только маме и папе ничего не говори, ладно?» Он тоже засмеялся. «Харпер, буду счастлив, если начну возвращать тебе долги». Я оттолкнулась от пола, держа в руке фотографию. Интересно, каково было Руби, когда, вернувшись, она глубоко засунула руку в свой тайник, а там пусто. В первый день, еще до того, как забрать деньги из каяка, Руби вечером вышла на участок и стала искать ключи в рыхлой почве. Ее цель стала понятнее — получить доступ ко всем нам, к нашим тайнам, нашим жизням. Когда весной я нашла ключи, Руби здесь давно не было. Она сидела в тюрьме. Я тогда еще подумала, зачем ей все эти ключи, чтобы забраться в темные уголки наших жизней, между делом пустить слух, поставить кого-то в неловкое положение и словить от этого кайф? Чейз тогда сказал мне, что следователям кое-какие слухи известны, но подтверждающих улик нет. Кстати, почему так внезапно уехал Айден, будто хотел от чего-то скрыться? Чейз прав, Руби всегда была опасной, куда опаснее, чем я могла предположить. Помню, Престон сказал полиции, что Руби как-то была у них в доме и швырялась тарелками. Это они ссорились с Маком. Или Фиона смущенно смотрит в свою сумочку. И все сразу заподозрили Руби. После ее ареста вспомнили то и это. Мол, у нее был доступ не только к нашим вещам, но и к нашим тайнам. «Между прочим, они спят в разных комнатах», — сказала она про Труитов. И никто не спросил, откуда это ей известно. Кстати, в ее словах никто не усомнился. Потому что мы верили, Руби в курсе. Но почему? Этого мы чаще всего не знали. Значит, когда я бежала к озеру, меня сфотографировал Престон. Но знает ли он, что я сделала с ключами? Видел ли он меня потом, когда я стояла у края озера в окружении ночных шорохов, а на металле блестел лунный свет? Видел ли, что швырять ключи в воду я не стала? Открытая местность, течение, возможно, меня засекут чьи-то камеры. Молодежь катается на лодках по заливу, банки из-под пива бросают в воду, а утром волны пригоняют их к берегу. И я под покровом темноты, под защитой ночных звуков, пошла вглубь леса, подальше вдоль залива, где меня точно никто не увидит и не услышит, туда, где кончается наш лес, где на дереве висит знак «Частная собственность». Корни у этого дерева были густые, чистые. У основания шишковатого ствола я руками вырыла ямку, потом аккуратно вытерла отпечатки пальцев и положила ключи в землю. Засыпала почвой, сверху набросала листьев и прутиков. Руби зарыла ключи, я тоже. Но в лесу, и теперь со мной их никто не свяжет. Потом я пошла на другую сторону залива. Сквозь деревья, густые заросли кустарника, к участку, который очистили под застройку, но так ничего и не построили. В центре сероватый след от костра, остался только пепел в ямке. Тропинка ныряла и извивалась, тянулась через булыжники и спутанные корени. В темноте приходилось ступать осторожно. Но издалека, сквозь деревья, я видела огни нашего квартала. Шла через лес, выставив вперед руки, пока не выбралась на наш угол, к дому, где с родителями жила Тина Монахан. Домой вернулась с другой стороны нашей улицы. На душе полегчало, будто я, наконец, окончательно избавилась от Руби Флетчер. Я тогда впервые поняла, как она это сделала. Ключи, дом Труитов, потом озеро. Потом лес, просека, дорожка, уличные огни. Прокралась в дом сзади, чтобы замести следы. Тогда, через год после ее ареста, когда она уже давно сидела в тюрьме, я, наконец, поверила, Труитов убила она. Лежат ли ключи там, где я их зарыла? Не знаю, ведь Престон видел, как я спускалась к озеру. Что если все это время у кого-то был доступ ко всем нашим домам? Если кто-то нашел эту связку? Пойду туда, когда наступят сумерки, хотя дежурство отменять не стали. Сегодня очередь Шарлотты. Я легко отследила ее через мою камеру. По дороге домой она прошла мимо моих окон. Через полчаса я вышла и заперла за собой дверь. Прятаться я не стала. Этот номер у нас не проходит. Прошла прямо перед домами, мимо камер, вышла погулять, как однажды сказала Руби. В доме братьев Сиверов через жалюзи мелькал экран телевизора. Я повернула к тропке напротив дома Марго и Пола Уэлминов. Это их камера тогда засекла бегущую Руби. Неторопливо, стараясь не шуметь, я спустилась по тропинке. Проходя мимо бассейна, обернулась. Вдруг там опять кто-то стоит и наблюдает за мной. Нет, похоже, у бассейна пусто. Слева из кустарника, ближе к воде, донеслись какие-то звуки. Насекомые и зверьки создавали шум, в котором утопали мои шаги. Стараясь оставаться незамеченной, я только один раз включила фонарик на моем телефоне. Вот и табличка «Держитесь подальше». Я провела пальцами по ее зазубренным краям, поторчавшему из ствола гвоздю, как вдруг по доскам, на тропинке, ближе к бассейну, затопали чьи-то шаги. Я пригнулась, глянула назад. Между деревьев мелькнули длинные волосы и длинные ноги. Уитни или Молли? Я не шевелилась. Возможно, она меня не заметила и не станет спрашивать, что я делаю здесь, в лесу, в темноте. Она шла в мою сторону, явно не думая прятаться. Я слышала, как вибрируют доски. Кажется, смотрит прямо на меня. «Уитни!» — позвала она. «Уитни!» Второй раз чуть громче. Достала телефон, включила фонарик и стала светить справа от меня, ближе к воде. Я затаила дыхание, и она сделала еще шаг, сошла с досок на неровную поверхность земли. «Это Шарлотта ищет дочь, думает, что она бродит по лесу». Откуда-то с воды донесся веселый визг, тут же его поглотили другие звуки. Сверчки, лягушки, глухое жужжание, слишком громкое для насекомого. «Черт!» — пробормотала Шарлотта. Сейчас я ясно ее видела, благодаря свету от телефонного экрана. Телефон она прижала к уху, но, видимо, на другом конце трубку не брали. «Я знаю, что ты здесь», — сказала она и прервала связь. Она стояла, уперев руки в бедра, и смотрела сквозь тьму над водой. Потом повернулась и пошла домой. Мои глаза уже привыкли к темноте, и в лунном свете я увидела тень лодки. Значит, это Уитни с друзьями. В свою смену Хавьер, наверное, их и слышал. Скажи Шарлотте ему об этом сразу, мы бы не думали, что кто-то следит за Руби. Калитка бассейна в полночь, следы ног, отъезжающая машина. Скорее всего, группа подростков, которые летом изнывают от тоски. То есть искать виноватых на стороне нет смысла. Только среди нас самих. Я копалась в корнях дерева, стараясь подобраться к его основанию, как вдруг кто-то кашлянул, гораздо ближе, чем молодежь на озере. Я медленно поднялась и посмотрела на воду. Вдруг что-то зашевелится. Может, еще один подросток собирается встретить лодку. Кажется, на другом конце залива виднеется мужской силуэт. Или нет? Человек никого не звал, но тень двигалась неторопливо и бесшумно, словно он хотел остаться незамеченным. «Мы здесь не одни. Вот тебе и тихое местечко. Жизнь бурлит и ночью, в темноте. Все, что мы предпочитаем прятать в дневное время, выходит наружу ночью. Тут мы себя и раскрываем. Человек далеко, видит ли он меня тоже, сказать трудно. Может, он вообще не смотрит в мою сторону? В шею что-то кольнуло? Я быстро пригнулась. Вдруг показалось, что он все-таки смотрит на меня. Затаив дыхание, я продолжила ковырять ногтями засохшую почву, отламывать от нее комья. Рука пробралась глубже в прохладу земли. Еще глубже? Может, я ошиблась? Забыла? И здесь уже побывало время, зверьки или кто-то еще? Сделал свое дело дождь? Нет, указательный палец наткнулся на что-то холодное и искривленное. Я зацепила пальцем кольцо.